Глава 3. Страшная сказка. Спали мы в каком-то подвале. Друид заверил нас, что лучше места нам сейчас не найти. Мы появились как раз накануне большой сходки кланов. К нам в гости, то есть к черепу, соберутся представители других кланов, что само по себе случается нечасто. Зачем они сюда приедут, друид не знал. Наскоро сполоснув лицо холодной водой из ведра и запив ею же корку чертового хлеба в качестве завтрака, мы отправились к мастеру Дигби. Он принимал на другой стороне площади. Человек, посаженный на кол, ночью умер, и теперь на том месте, где он висел, строили нечто большое. В центре площади установили еще одно бревно, только вряд ли на него можно было насадить кого-нибудь. Уж слишком толстое оно было. Рядом с ним стояло несколько повозок с хворостом. «У нас, похоже, вечером состоится жертвоприношение», — пробормотал друид, стараясь как можно быстрее миновать площадь. «Что-что?» — переспросил я его. «Что неясно. А у Тадафи сожгут кого-то. Судя по приготовлению, кого-то важного. Скорее всего, мага. Других обычно казнят на месте, их не захватывают. Почему? Ловили раньше оборотней, но затратно это дело такую скотину держать. Он любую клетку разнесет. Вампиры и те так вообще могут в туман превратиться и исчезнуть. Драконов еще никто не додумался ловить. Чревато, знаете ли». И засмеялся. Мы свернули в переулок между двумя домами, на одном из них сохранилась цифра 11 и окончание улицы Истская. Миновав узкий переулок, мы вышли на следующую улицу. Я не успел сделать и шага, как друид прижал меня к стене дома. Мимо нас, не спеша, прошли несколько фигур. Первым шел высокий худой мужчина в кожаном жилете и широких штанах, заправленных в черные сапоги из мягкой кожи. На шее у него был повязан цветастый платок, седые длинные волосы заплетены в косу и стянуты на затылке. Коса покоилась между лопаток, взгляд его был спокоен и устремлен вперед. На нас он не обратил совершенно никакого внимания и величаво прошествовал мимо, явив нам свой нордический профиль. Ко всему прочему, вокруг него в районе талии крутились кости. Я протер глаза и взглянул еще раз. На самом деле его опоясывал хоровод мелких косточек размером не больше фаланги указательного пальца. Но их было не меньше сотни. Они сталкивались в воздухе, издавая характерный стук костей, и крутились по часовой стрелке. Мужчина шел с достоинством, опираясь на трость. Перед ним расступались почти все. Он ловко выхватил из своего пояса одну косточку и, не глядя, кинул за спину. Шедший за ним, я даже не знаю, как его назвать, схватил ее на лету и запихал свою отвратительную пасть. Нечто коричневого цвета шло за мужчиной на двух слоновьих ногах. Его бочкообразное тело плавно покачивалось по бокам туловища, свисали две руки таких же размеров и небольшой бугорок над плечами, вероятно, являющийся головой. «Некромант!» — прошептал нам друид. «Владыка-червь! Очень сильный маг!» «А это?» «Голем глиняный! Бывают еще огненные и железные!» Но их в жилых районах запрещено призывать, иначе они здесь наделают дел. Были случаи, что они пожирали горожан. Ведь сам по себе голем уже в ранге мастера. Ему нашего брата сожрать, что два пальца обоссать. Глиняные все-таки поспокойнее, — шептал наставник. — Это он на стрелку приехал? — уточнил я. — На сходку, да, — кивнул друид. «Некроманты живут в других районах. Мы, черные, занимаем север и северо-запад города. Ты, москвич, понимаешь, о чем я говорю?» «Ну да, представляю. Мы сейчас где?» «На севере. На некроманты живут на северо-западе. Издалека он пришел. Это владыка, но он проделал свой путь на призрачном скакуне. Ищет дурака пешком идти столько. А то, может, и ковер у него есть. Наверняка есть. Чего это я? Владыка же! — пустился в рассуждение друид. — Что за ковер? — спросил Колобок. Я до сих пор не узнал, как его зовут. Иногда в серой зоне можно найти ковер-самолет. Средство передвижения. Вообще-то он больше похож на коврик перед дверью, но так уж прозвали. Он может увеличиваться в размерах и поднимать 3 человек. Это самый маленький. Но встречаются экземпляры гораздо более грузоподъемные. Удобная штука. В свернутом состоянии его почти не видно, можно в голенище сапога затолкать. «У тебя есть?» — спросил я. «Откуда? У горожан такого чуда нет. Мы не ходим в серую зону. Да даже если бы и нашел где, то мастера сразу бы отобрали», — покачал головой друид. «Сложно все. А то... Так дальше что? А! На востоке и северо-востоке, то есть почти рядом с нами, проживают оборотни. Ну, вы их уже видели. У них тоже есть 3 высших. Белый Клык владеет самым многочисленным кланом, самый вменяемый из них. Мы даже как-то вместе выкуривали вампиров, когда они в конец оборзели». «А как вы с ними общаетесь?» — спросил Колобок. «Так же, как и с вами. В этом городе все понимают друг друга, даже драконы. Наверное, я не с того начал. Город очень большой, такой же, как настоящая Москва. Ее инфернальная копия. А вот только где он находится, остается главным вопросом и поныне. Кто-то уверен, что это ад. Другие называют его чистилищем или лимбом. Я склонен все-таки более ко второму варианту. Чертей здесь нет, значит, не ад. То, что все, кто сюда попали, умерли в прошлой жизни, сомнений тоже нет. Возможно, мы здесь дожидаемся суда, возможно, что-то еще. Но мы не стареем в городе, живем, как привыкли. Едим, спим и даже имеем отношения между полами». «Да, ты же говорил про того дурачка и его жену», — кивнул Колобок. «Но дети здесь не рождаются», — подчеркнул друид. «Это мне больше всего нравится». «Удобно», — согласился я. «Давай дальше». «У оборотней есть еще 2 высших — упрямый и шкура. Последняя овца тупая — это ее выкормыши вчера телку в купальнике схарчили. Она самая злобная и никогда не шла на переговоры. Упрямый себе на уме, но больше вампиров любит, постоянно за ними охотится. Они его. У оборотней есть бонус — бешеная регенерация. Высшие обладают заклинанием неуязвимости. На некоторое время их кожа становится неподверженной любому воздействию. Интересно, а на юге кто? Ну и зоопарк здесь. Весь юг занимают маги. Почти весь, не считая Москва-реки. На западе драконы. Маги хоть и имеют на данный момент всего 2 высших, самый многочисленный вид в городе. А почему 2? Был еще 3-й, Мерлин, но, говорят, пропал в серой зоне. Она у нас начинается за Садовым кольцом и включает весь центр вместе с Кремлем. А сама Москва-река тоже относится к серой зоне. Проклятое место. Не знаю, что там у вас в Москве кидали в реку, но из нее такое порой вылезает. Бррр. Короче, что там в серой зоне, никому доподлинно неизвестно. Если кто и был там, то помалкивает. Известно, что высшие туда иногда наведываются, возвращаются потом с нагруженными до самого верха коврами. Чем нагруженными? Колобок аж рот раскрыл. Золотым, конечно же, рассмеялся друид. Чем же еще? Так вот, маги. Они такие же, как и мы. Если бы вы попали к ним, то сейчас жили бы на юге. Они слабее нас физически, но их больше. Я бы сказал, что и магия у них сильнее нашей, во всяком случае огненная. Есть еще школа льда. Мерлин представлял собой ментальную школу. Мысленный удар, внушение, морок могут сводить с ума. Не знаю, кто за него там сейчас. У магов есть свой бонус. Им выдают призрачные крылья. Хорошо, что не всем, а только начиная с мастера. Эти бестии включают свой бонус и начинают летать. Представь себе, только полсотни магов, прилетающих к тебе на голову. И как же с ними бороться? По-разному. В основном сбивают заклинаниями. В бою то они редко крылья используют, только когда удирают. Высшие у магов умеют вызывать вихрь, в зависимости от своей школы, огонь там или лед. А у вампиров есть высшие? А как же, их трое. Лилит — самая сильная, Зигфрид и Сет. Где они живут, содержатся в тайне. В принципе, неважно где, ведь в их распоряжении вся подземная Москва, а это сотни, если не тысячи километров подземелий. Все, кто попадал вниз, уже не возвращались. Иногда эти уроды улезают наверх, чтобы схватить кого пожирнее. Вот ты, Колобок, им бы сразу приглянулся. Друид похлопал мужика по пузу, отчего тот позеленел. Вампиры тоже имеют бонус. Могут превращаться в туман или горгулью в бою. И вообще в ближнем бою очень страшны. Высшие, как и все, имеют свое заклинание и оборачиваются на время демоном. Натурально, с рогами и хвостом. «Кто еще остался?» — спросил я. «Драконы. У них всего один высший — драка. Про них не так много известно, контактов, как вы понимаете, с ними не очень много. Есть у драконов свой бонус, они видят невидимых. Маги могут становиться невидимыми, вампиры, да, все могут, если купят в банке накидку. А драка, ко всему прочему, владеет заклинанием призыва огненной бури. Когда на тебя сверху из грандиозной тучи обрушивается огненный дождь, прожигающий до костей. Вот вкратце, что у нас здесь творится. И все постоянно враждуют. Получается так. Кроме драконов, наверное. Лезть к ним дураков мало. И вампиров. На их подземный мир мало кто претендует. Но регулярно туда наведываются. Зачем? За золотом, Колобок. Как узнают, где вампиры оборудовали себе новую кладовую, то непременно попытаются ее вскрыть. За разговором я не заметил, как показалась еще одна процессия. Впереди толпы молоденьких девочек плыла карета только без колес. Я бы даже сказал «паланкин». Более открытая версия кареты. Его никто не тащил. Он плыл в воздухе сам по себе. Но даже не это меня поразило, а то, кто в нем сидел. Друид, завидев пассажирку, тут же склонился в почтительном наклоне. Колобок сразу повторил за ним, а я застыл, словно завороженный. Я был поражен красотой молодой женщины, которая сидела на горе подушек. Одета она была просто и в то же время крайне фривольно, даже сексуально. На ней был легкий халат, который расходился широким декольте и держался только на талии за счет пояса. Я уставился на великолепную грудь, выпрыгивающую наружу, что забыл поклониться, как все, кто был на улице. «Нагни голову, серый!» — прошипел друид. Женщина что-то увлеченно читала, не обращая внимания на горожан, как вдруг паланкин остановился сам по себе. Она удивленно повернулась ко мне. Не знаю, каким образом она заметила меня и что я не поклонился ей, но удивилась. Я не нашел ничего лучшего, чем кивнуть ей. Она улыбнулась, поняв, что я еще ни черта не понимаю в местных порядках. протянул ко мне руку, она поманила меня пальчиком. Все, кто был в этот момент на улице, застыли в предвкушении продолжения. Делать нечего. Я отлепился от стены и подошел к девушке. Но что делают в таких случаях, когда очаровательная красотка протягивает тебе руку? Жмут или целуют? Пожать я не решился, слишком уж даже для меня. Я взял ее ладошку и осторожно поцеловал руку. Правильно ли я сделал? Окружающие ахнули. Скорее всего, нет. Женщина улыбнулась и провела рукой мне по щеке. Затем щелкнула пальцами и процессия двинулась дальше. Я опять застыл в ступоре, провожая глазами паланкин. Следом за ним шли еще четыре девушки, совсем молоденькие, как мне показалось. Две светленьких и две черненьких. Одна из черненьких, проходя мимо меня, повторила жест своей хозяйки и погладила меня по щеке. Они удалились, и я услышал позади себя шипение друида. «Ну ты, серый, и дал! Ты знаешь, что был на волосок от смерти?» Его лицо перекосило гримаса ужаса. «Да ладно, клевая же тёлка, я ей понравился». «Дай-ка я взгляну на тебя». Он повертел меня, углядываясь куда-то поверх головы. «Да, дуракам везет, повезло тебе». «Кто это был?» — спросил Колобок. «Геката, высшая. Я не помню, чтобы она кому-то позволяла такую фамильярность. И что совсем странно, даже не прокляла тебя при этом. Под счастливой звездой ты родился, серый. А могла?» «Еще как! Сразу в прах обратить могла. Или заставить мучиться пару лет, покрываясь гнойными язвами. Видно, была в хорошем настроении. Повезло тебе, спортсмен, как утопленнику». «А рядом с ее койкой кто шел?» — спросил я, не отрывая взгляд от удаляющихся девочек. Та, что коснулась меня рукой, особенно эротично вихляла задницей и один раз обернулась, подмигнул мне через плечо. «Ведьмы, свита Гекаты. Они мастера, осторожнее с ними». «Влюбился?» — обеспокоенно спросил друид. «Есть немного в ту девочку. Даша, фаворитка Гекаты. Та еще штучка, оторва и ведьма в прямом смысле слова. Она, похоже, кинула в тебя на обольщение. Ну, жди ее в гости, спортсмен». «Кого? Гекату? Сдурел, что ли? Тогда уж лучше самому прогуляться до ближайшей станции метро и навестить вампиров. Даша тебя подцепила». «И куда же она придет?» «Я почем знаю, но в подвал к нам вряд ли», — засмеялся друид. «Туда другие красотки захаживают. Не по рангу ей в нашем подвале тусить». «Ладно. Задержались мы. Идем, а то мастер Дигби тоже свалит. Мне тогда вас еще сутки на прицепе таскать. Сдам ему на руки и пойду выпью». Пройдя еще пару улиц, мы оказались рядом со зданием префектуры. Над крыльцом реально висела вывеска «Префектура». В длинном коридоре на первом этаже толпился народ, ожидая свою очередь в кабинеты. Мне это напомнило призывной пункт в военкомате. Друид тащил нас в самый конец коридора. Рядом с дверью кабинета, на которой красовалась табличка «Мастер Дигби», стояли четыре человека. Один чем-то похожий на нашего друида, только худющий, и трое таких же потерянных, как и мы. «Все-таки успел», — разочарованно сказал тощий субъект в похожем жестяном скафандре. «А то? Ты, я смотрю, уже намылился без очереди. Притормози, вперед я ребят сдам. Заходите». Он постучал и открыл дверь. Внутри просторного кабинета сидел вчерашний наездник, но уже без брони. Рядом с ним на столе сидел чертенок. Натурально он. Свесив ноги со столешницы, он пристально впился в нас своими горящими глазами. «Садитесь, друид, спасибо и до новых встреч», — кивнул он ему. «Всегда, пожалуйста, мастер Дигби», — сказал друид и, пятясь задом, вылетел назад в коридор. «Ты у нас кто?» Он посмотрел на Колобка. Тот только что-то хотел сказать и уже открыл рот, как чертенок стал быстро шептать Дигби в ухо. «Понятно. Вот возьми». Он протянул ему три карты рубашками вверх. Колобок взял их, не зная, что делать дальше, как одна из них вспыхнула белым светом. Мастер Дигби взял из рук застывшего Колобка карту и перевернул. На ней был нарисован некромант. Точь-в-точь, как тот, что мы встретили на улице. «Некромант», — провозгласил вердикт мастер Дигби. «Отведи», — он кивнул чертенку. Тот спрыгнул со стола и поманил за собой Колобка, важно прошествовав в коридор. «Ну, а ты кто у нас?» Он подтолкнул ко мне три карты. Я взял их в руки и подождал, пока вспыхнула одна из них. Мастер Дигби забрал у меня карты и, не показывая мне, объявил. «Серый». «Что?» «Серый, говорю. Магия такая. Останешься здесь, в нашем клане, у черепа. С Гекатой ты уже познакомился, как мне доложили». «Когда успели?» — удивился я. «У нас все быстро. В общих чертах расскажу политику, да пора уже бежать». Он достал мешочек из стола. «Тебе просили передать, и что она в тебе увидела?» «Кто?» «Гекат, кто же? Возьми и спрячь, там 100 золотых. Не бог весть что, но пригодится, особенно на первое время. Купи себе нормальную одежду, сними угол, и через 2 дня ровно в полночь будь у крыльца префектуры». «Пойдем на дело», — загадочно сказал он. «Крупное дело?» — спросил я, взвешивая мешочек в руке. «Еще какое! Твое первое! И еще, красавчик, руки пока не распускай. Это хорошо, что ты на лохов нарвался, а то можно спокойно удобрением стать». «Вы о тех в харчевне?» — поморщился я. «О них. Слышали бы вы, что они сказали?» «Слышали!» «Ну и что я должен был делать?» — уставился я на него. «Убить их!» — без тени сомнения ответил мастер Дигби. «Убить?» — не поверил я ему. «Да», — спокойно сказал мастер Дигби. «Иначе так и останешься горожанином. Валить их нахрен и потом еще и золото их забрать. Они-то как раз так и собирались сделать. Их 3 было, поэтому они решили руками с тобой разобраться. Знали бы, что ты боксер, то порубили бы тебя в капусту. Ты, парень, думаешь, в пионерский лагерь попал? Так я тебя огорчу. Обычно каждая стычка у нас заканчивается чьей-нибудь смертью. То, что произошло вчера, событие из ряда вон выходящее. Их мастер Крон сейчас им мозги прочищает и говорит то же самое». «Вот как?» «Ага, именно так. Валить тебе их надо было. Теперь ходи, оглядывайся. Дело времени, когда они тебя снова зажмут в переулке, только в этот раз кулачного боя не будет. А что будет? Резня». «Мне нужен нож», — заявил я. «Приходи послезавтра, получишь и нож, и все остальное».